Регина относилась к мужикам с презрением. Она была фригидна и удовольствия от близости не получала, терпела и изображала страсть. Мужики верили, и женщина считала их дураками. Исключение составлял Виталий. В постели нежен. Чувствуется, он действительно пытается доставить ей удовольствие. Она точно знала, что Волох – убийца, и не могла понять, как человек может существовать в двух лицах. Он и притягивал, и отталкивал, и заинтриговывал. Казалось, он несет в себе какую-то тайну. Сегодня она разочаровалась в своем герое. Он явно боялся своих напарников. До сегодняшнего вечера Регина не видела, чтобы Виталий кому-либо кланялся. «Ну где же твой приятель?» Иван презрительно скривился. «Ты обещал, что он обязательно придет». «Должен быть», — нерешительно ответил Виталий. Кирилл откровенно зевнул. «Спать хочу. Мы переночуем у девчонки». «Ко мне нельзя», — мгновенно отреагировала Регина. Парни даже не взглянули на нее. «Региночка, я же тебя никогда ни о чем не просил», — заискивающе сказал Виталий. «Ребята переночуют у тебя». Они вышли в уже пахнущий осенью вечер, сели в БМВ и через несколько минут оказались у дома Регины. Рядом с ее подъездом дрались двое пьяных. Нестеренко и Котов изображали пьяную возню достаточно натурально. «Парни, отойдите в сторону!» Виталий хотел отстранить Нестеренко, но опер не поддался и воинственно заявил. «Уйди, тебя не звали!» «Не Москва, а бандитское поселение!» Иван схватил Котова за плечо. «Дай пройти и мордуйтесь хоть до утра!» Котов, хоть с виду и хрупкий, так засадил Ивану в живот, что киллер рухнул на колени. Милиции в нужный момент никогда не бывает, но в этот раз москвич-канарейка мгновенно оказался рядом. Два молодых сержанта, видимо, засиделись, вышли, развели дерущихся в стороны попарно, причем явно благоволили Котову и Нестеренко. «Отцы, вы бы хоть через день дрались. Придете домой, там уж ваши жены накостыляют по-серьезному», — сказал один сержант. Другой строго спросил у киллеров. «Документики, граждане?» «Ну да, ты с ними выпиваешь, так им все можно», — не подозревая ловушки, просипел Кирилл. «Да я и пальцем никого не тронул». «Брысь, шалава, домой!» — сержант толкнул Регину в подъезд. «Где ты таких подобрала?» «Волх! А ты как вязался?» «Удивляюсь. Одет солидно, трезвый. Тачка у тебя миллион стоит». «Все, командир». Иван поднялся с колен, вздохнул с трудом. Побазарили и разошлись. «По отделениям милиции», — уточнил сержант. «Этих двух мы поутру пригласим в отделение на профилактическую беседу. А вам, господа, придется проехать сейчас с нами для установления личности». Простенькую комбинацию придумал генерал Орлов. Задерживать киллеров наверняка не за что. Засвечивать перед ними Гурова категорически нельзя, но и отпускать неразумно. Сержанты были ряженными оперативниками. В отделении их знали, но чтобы у братьев не создалось впечатление, что к ним отношение особое, разговаривали с ними с неприятной милицейской простотой. «Сами в машину полезете или дубинкой образумите, железки на руки надеть?» Кирилл и Иван попытались было сделать шаг в сторону, но тут же получили дубинкой по шее. Регина, которая пряталась в подъезде, выглянула. «Виталь, а тебе за это что будет?» «Я тут ни при чем. Давай домой, чужие дела не лезь». Волох сел в БМВ и уехал. В отделении милиции для 5 утра было шумновато. 3 бомжа и 2 пьяных проститутки хоть и сидели порознь, но галдели изрядно. Грязные девки, неясно как попавшие в отделение, качали свои права. Дежурный едва взглянул на Ивана и Кирилла, понял, наконец-то доставили нужных людей, и можно балаган сворачивать. «Со всех снять отпечатки пальцев», — распорядился он. «Имеется распоряжение мэра о борьбе с бродяжничеством и о тщательной зачистке Москвы». «Я похож на бомжа?» — спросил Кирилл. «В очередь, гражданин, у нас привилегий не оказывают, не дума». «А если я член думы?» «Присядьте на скамейку, не теряйте времени». Через полчаса у задержанных проверили липовые паспорта, главное, сняли отпечатки пальцев. Вскоре их проверили по компьютеру. Как генерал Орлов и ожидал, в компьютере отпечатков не имелось. Ничего, теперь гости будут ходить на цыпочках. Глава четвертая. Генерал-полковнику Фридину Петру Васильевичу исполнилось 59. А так как в 60 увольняют, то в последний год будущие отставники практически ничего не делают. Фридин был вдовцом, но зато имел двух сыновей, двух дочек, снох, зятьев и пятерых внуков. Казавшийся громадным трехэтажный особняк еле вмещал всех любимых и ненаглядных, иных в семье не было. В редкий день, когда семья собиралась в полном составе, генерал надевал парадный мундир, выстраивал всех по росту и давал команду: «Смирно! Равнение направо! По порядку номеров рассчитаясь, неполная боевая единица, но воюют не количеством, а умением!» — дружно отвечал строй и, не дожидаясь команды «разойдись», рассыпался за стол. Мужчины выпивали, женщины пригубливали, пацаны и пацанки глотали пепси или фанту. Год назад, когда о пенсии еще никто и не заикался, как-то после обеда хозяин шепнул старшему сыну: «Собирай мужиков ко мне в кабинет, разговор имеется». Кабинет был истинно генеральский. Огромный стол, кресло, в одиночку и не поднимешь. Массивные стулья, словно специально рассчитанные на генеральские зады. Сыны и зятья расселись, будто футбольное поле оцепили. Трое были офицерами, но дальше майоров пока не продвинулись. Фридин был из казаков. Дед — георгиевский кавалер. Честь в семье шла не из газет до ящика, а из крови в кровь. Генерал прекрасно знал, как его соратники грабили в Европе и отсылали домой эшелонами, но он считал, всяк своим умом живет. Ведь сам-то тоже стройматериал и солдатушек на стройку своего хозяйства прихватывал. «Скоро седьмой десяток под горку покатится, парни», — сказал он. «А камушек сверху только сдвинь, к низу его и не остановишь. Свистит, как пуля у виска. Я это к чему? Вам надо на ноги прочнее становиться. Вы не верите, что народ поможет в землю топтать? Он гораст. А вверх тянуть на Руси не принято. Офицерики вы мои. Дела ваши совсем хреновые», — он оглядел сыновей. «Служить некому, а воровать вы не умеете. А вот ты», — хозяин ткнул жестким пальцем своего любимца Костю, мужа Настики, — «химик. Много твоя химия золота принесла. Умному хватит, отец, а дураку, сколько ни дай, все мимо рук пронесет». Университетов генерал не кончал, но ум имел быстрый, сметливый и почувствовал, что очкастый химик сегодня разговаривает с ним необычно. Фридин сделал вид, что в тоне Костьки изменений не нашел, и вновь обратился ко всем. «Повторяю, дела хреновые. Ни торговать, ни воровать я не умею. Я человек незлобивый, мое достояние известно. Дом, ничего себе, крепкий еще, до 500 десятин пахотный. Так на земле, кроме меня, никто и работать не умеет.